что есть ложь. Обман может принимать различные формы, но не любой обман считается ложью. Даже самые порядочные люди изо всех сил стараются разграничить впечатления, которые стараются произвести, и реальное положение вещей. Например, с помощью косметики женщина хочет казаться моложе или красивее, чем она есть на самом деле. Однако даже самая честная женщина вряд ли заявит во всеуслышание: «Пожалуйста, имейте в виду, что по утрам мое лицо выглядит вовсе не так хорошо, как вам кажется». Когда мы куда-то опаздываем, то можем пробежать мимо знакомого на другой стороне улицы, притворившись, будто не заметили его. Вежливый телеведущий не станет акцентировать внимание на том, что его гость сморозил жуткую глупость в прямом эфире. На вопрос «Как дела?» большинство из нас отвечает «Нормально», понимая, что этот вопрос всего лишь приветствие и не предполагает детального разбора таких тем, как карьерные неудачи, семейные проблемы и несварение желудка. Ситуации, когда мы не рассказываем о таких вещах, можно расценивать как разновидность обмана, но все-таки это не совсем ложь. Пусть в эти моменты мы умалчиваем об истинном положении дел, но мы не выдаем и заведомую неправду, не скрываем важных фактов в ущерб окружающим. Грань между ложью и обманом часто очень тонка. Ведь обманывать можно, даже когда говоришь правду. Например, я мог бы встать на тротуаре возле Белого дома и позвонить по мобильному телефону в штаб-квартиру Фейсбука. «Добрый день, меня зовут Сэм Харрис. Я звоню из Белого дома. Хотел бы поговорить с Марком Цукербергом». В принципе, мои слова были бы правдой, но ведь я произносил бы их с целью ввести в заблуждение. Я бы лгал? Фактически, да. Лгать значит намеренно вводить в заблуждение людей, которые рассчитывают на честное общение с вами. Примечание. Некоторые утверждают, что в процессе эволюции сформировалась способность обманывать самого себя, облегчающий обман других людей. Но до сих пор спорным остается существование формы самообмана, которую можно было бы приравнять ко лжи самому себе. Мы, вне всяких сомнений, можем игнорировать некоторые факты о собственной персоне или окружающем мире, на которые не следовало бы закрывать глаза. И в этой связи исследования на тему когнитивной предвзятости представляют огромный интерес. Но вот вопрос. Мы осознаем правду и бессознательно убеждаем себя в обратном, или же попросту не видим правду? В любом случае, во время общения с другими людьми искренняя вера в собственные заблуждения равносильна честности. Следовательно, на сегодня нам нет нужды задумываться о самообмане. Следовательно, из списка лжецов мы можем вычеркнуть фокусников, игроков в покер и прочих безвредных обманщиков. Ведь в нашем определении лжи имеется в виду общение в психологическом и социальном аспектах. Лжецы обманывают, чтобы у окружающих формировались неверные представления о чем-то. И чем существеннее эти представления, тем значительнее ложь. Иными словами, чем сильнее благополучие человека зависит от правильного понимания мира или от чужого мнения, тем больше ложь, с которой он может встретиться. Но, как отмечала философ Сиселла Бок, нельзя рассуждать на эту тему, не разграничив сначала понятия «правда» и «правдивость», потому что человек может быть абсолютно правдивым, но при этом заблуждаться. Говорить правдиво значит искренне выражать свои убеждения. Однако эта искренность вовсе не гарантирует истинности представления о мире. Более того, правдивость не подразумевает, что человек должен сообщать полную правду, ведь озвучивание всех фактов по тому или иному вопросу часто только вредит делу. К тому же это не всегда возможно. Разумеется, если говорящий не уверен в истинности своих высказываний, то как честный человек он должен предупредить собеседников о своих сомнениях. Если оставить в стороне упомянутую неоднозначность, ситуация, когда человек говорит то, что считает верным и полезным, принципиально отличается от ситуации, когда он скрывает или искажает свои убеждения. Намерение честной коммуникации – это показатель правдивости. И чтобы отличить его от фальшивки, не требуется научная степень по философии. Люди лгут по многим причинам. Чтобы выйти из неловкой ситуации, преувеличить свои заслуги, скрыть проступки. Они дают обещания, которые не намерены выполнять. Замалчивают информацию о дефектах в своих товарах или услугах. Дезинформируют конкурентов ради собственной выгоды. Многие из нас лгут близким и друзьям, потому что щадят их чувства. В зависимости от нашей цели, ложь может быть значительной или ничтожной. В одних случаях она требует хитроумных уловок или поддельных документов, в других выражается в форме эвфемизмов или тактичного молчания. Общее у них вот что. Ложь возникает, когда человек верит в одно, а говорит совершенно другое. Всем нам доводилось находиться по обе стороны пропасти, которая отделяет собственные убеждения от того, в чем вы хотите убедить других. С точки зрения лжеца и жертвы лжи, ширина этой пропасти очень разная. Лжецу часто кажется, что если его не уличили во лжи, то значит он никому не причинил вреда. Однако с ним вряд ли согласятся те, кому он солгал. Попробуйте оценить свою бесчестность с точки зрения обманутых вами людей, и сразу станет понятно. Если бы вы поменялись с ними ролями, то чувствовали бы себя преданными. Как-то раз моя знакомая Сита путешествовала вместе с маленьким сыном. В одном городе она решила навестить свою подругу. С пустыми руками идти в гости было неудобно, но и времени нахождения по магазинам в поисках подарка у Ситы уже не оставалось. Но когда мать и сын собирали вещи, выписываясь из гостиницы, Сита вспомнила, что в ванной лежат невероятно красивые туалетно-косметические принадлежности. Она сложила в подарочный пакет мыло, шампунь и лосьоны для тела, перевязала ленточкой, которую взяла у администратора, и двинулась с сыном в гости. Получив от Ситы подарок, подруга пришла в восторг. «Где ты это раздобыла?» Вопрос застал Ситу врасплох. В глубине души она осознавала, что ее поступок не слишком красив, и попыталась выкрутиться с помощью лжи. «Только что купила в сувенирном магазине гостиницы». Но простодушный сын тут же поправил ее. «Нет, мамочка, ты взяла их в ванной». Представьте лица обеих женщин, замерших от смущения. Да, затем они обменялись улыбками извинения и прощения. Да, эта ложь может показаться пустячной, так оно в сущности и есть. Но какой бы маленькой ни была эта неправда, она точно не укрепила доверие между подругами. Забавная или нет, но эта история выставила Ситу в невыгодном свете перед подругой. Та поняла, что Сита солжет, если сочтет это нужным. В жизни мы то и дело сталкиваемся с заманчивой возможностью обмануть других. И каждый случай обмана заставляет нас свернуть с прямого этического пути. Среди нас мало воров или убийц, но всем нам неоднократно случалось лгать. И многие из нас не ложатся спать, не выдав пару порций лжи в течение дня. Как это характеризует нас и жизнь, которую мы строим с другими людьми?